Здравствуйте, дорогие друзья! Ко мне пришел интересный вопрос. Как достичь финансового успеха, распыляясь на множество проектов? Если вы говорите про отдельно взятого человека, то ответ – практически никак. А если вы говорите про содружество человеков, друзей, соратников, то это делается очень просто. Для этого необходимо понять главную цель существования этого сообщества, которое будет понятно вообще всем. Конкретно ее расписать по полочкам, определиться, какие необходимые действия предпринимать, чтобы эти разные направления в нем нормально сосуществовали, и кто какими направлениями будет заниматься, понимая, что от него зависит, и взяв на себя ответственность за это конкретное направление. Поэтому нам нужно как можно больше соратников, которые понимали бы эту самую главную цель и понимали ответственность за то дело, которым они будут заниматься по какому-то из направлений. И чем больше будет таких людей, осознанных, желающих взаимодействовать с точки зрения объединения, а не конкуренции, тем больше будет у вас успеха. Но вот главная затыка здесь в том, что люди-то все разные, с разным уровнем видения, готовности, понимания, осознанности, желания и так далее и тому подобное. Это раз. Второе. У каждого свои взгляды на этот мир, на то, что нужно делать, и у каждого свой уровень компетенции, готовности, мастерства. Как нам это все объединить? Как сделать так, чтобы те люди, которые стремятся к власти из-за того, что они ничего другого делать не умеют, как просто делать вид, что они рукой водят и за это получать какие-то коврижки, к власти не добрались. А те люди, которые скромные, но мастера своего дела, либо которые видят картину целиком, оказались как раз на своих местах. Вот об этом-то мы будем говорить 19, 20 и 21 апреля 2025 года на наших встречах в Санкт-Петербурге, где я буду отвечать на все вопросы, совершенно любые, хоть это будет геополитика, хоть это будет ваша личная какая-то проблема. В первый день мы затронем то, что касается каждого человека, его тараканчиков внутри головы, постараемся разобраться, почему эти тараканчики мешают нам жить, а потом плавненько перейдем к семейным вопросам, к общественным вопросам и к тому, как создать общее дело и при этом, чтобы не было проблем. А уже 21 апреля мы с вами проведем мозговой штурм, где каждый из участников сможет донести свою точку зрения на то, что и как надо делать, рассказать о себе, рассказать о том, чем он занимается и как он может участвовать в этом, например, кооперативе, артели, в общественном движении, ну и так далее и тому подобное. И вот тут-то как раз из этого всего и вырастет план развития этого вашего сообщества, в котором вы будете принимать участие. И, естественно, из конкретных дел, которые будут проводиться вами же, будет создаваться то самое финансовое благополучие, о котором был задан вопрос. Так что, если вы хотите со всеми этими вопросами разобраться, решить все эти проблемы, милости прошу, приходите на наши встречи 19, 20 и 21 апреля 2025 года в Санкт-Петербурге. На сем я с вами прощаюсь, желаю добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру!